Тайны великих. Сталин. Схватка у штурвала. Александр Бушков. Друзья мои, 10 лет – срок немаленький и говорит о многом. За 10 лет вы сумели не только удержаться на плаву в бурном океане российского бизнеса, но и за время плавания вырасти из крохотного шлюпа в гордый фрегат под названием «Нева». Значит, корабль был построен грамотно, и команда подобралась отличная. Это ли не счастье? С днем рождения и долгого плавания. Александр Бушков. Глава первая. «Гори, огонь, гори». Часть первая. «Великая смута», действие второе. Самая настоящая многопартийность сохранилась в первые полгода 1918-го. Вот и характерный пример, один из множества. Протокол общего собрания граждан Усть-Сылвицкого завода. Это на Урале. Обсуждают, как руководить национализированным предприятием, как ему работать. Председатель собрания товарищ Смирнов представляет доклад, составленный тремя партиями левого течения – социал-демократов, социал-революционеров левых и максималистов. Левые социал-революционеры – это, конечно же, левые эсеры. Социал-демократы с равным успехом могут оказаться как большевиками, так и меньшевиками. А то и теми, и другими. Их явно пока что не разделяют. Загадочнее с третьей партией, которая именно имеется в виду, сходу не установить. Были и эсеры-максималисты, и анархисты-максималисты. Словом, не однопартийная диктатура, а обыкновенная коалиция левых течений. Примерно такое положение сохранялось повсюду до 6 июля 1918 года, когда во время очередного съезда Советов левые эсеры подняли вооруженный мятеж, и в Москве шли самые настоящие бои с участием броневиков и артиллерии. В перестроечные времена, когда было модно огульно обелять все и вся по принципу «если большевики говорили черное, значит, на самом деле было белое», многие борзые перья лихо объявляли левоэсеровский мятеж циничной провокацией большевиков. Позвольте не поверить, левые эсеры были публикой, которую не особенно и надо провоцировать на мятеж. Записные террористы, привыкшие решать любую проблему пулей и бомбой, могли без всяких провокаций пустить в ход оружие, просто потому, что таков уж менталитет революционера. Если он полагает себя правым, а своих оппонентов неправыми, то со спокойной душой развяжет любую бойню. Количество жертв роли не играет, как и все прежние отношения с противником. Одним словом, первые полгода не было никакого красного террора. Не кто-нибудь, а жандармский генерал Спиридонович писал в своих мемуарах, что до лета 1918-го он преспокойно жил в Москве, ничуть не скрываясь от властей, которые его не беспокоили и даже не думали преследовать. В первые месяцы после революции победители сплошь и рядом отпускали пытавшихся воевать против них генералов под честное слово не принимать более участия в вооруженной борьбе. Господа генералы и офицеры с честными глазами давали слово, после чего пробирались на юг и без особого промедления и без малейших угрызений совести начинали формировать отряды для войны с большевиками. Хозяева своего слова хотят – дают, хотят – берут обратно. Гражданская война началась очень быстро, и, по моему глубокому убеждению, винить в ней одних большевиков сугубо неправильно. Абсолютно не согласуется с историческими реалиями. Даже в классических войнах одного государства с другим сплошь и рядом, если разобраться в предшествующих событиях, о которых стороны из стыдливости умалчивают, выясняется, что нет ни агрессора, ни жертвы. И уж тем более в гражданских войнах никогда нет виновных и невиновных. Виновны одинаково обе стороны. Несколько лет назад довелось мне смотреть по телевизору многосерийный фильм о гражданской войне в США, американского, естественно, производства, но выполненный отнюдь не в стиле классического нагромождения приключений а-ля вестерн. Финальная сцена была примечательной. Разбитые южане только что подписали капитуляцию. Победители-северяне бурно ликуют, палят холостыми зарядами пушки, хлопают пробки, смех и фейерверк. В Вот только главный герой, майор-северянин, которому вроде бы полагается вовсю веселиться, стоит с похоронным видом. Его друг и однополчанин подбегает к нему и недуменно вопрошает, в чем дело, откуда такая тоска, мы ж победили. На что майор, все так же сумрачно глядя в землю, отвечает, здесь нет победителей, здесь одни побежденные. Вот то-то. По большому счету победителей в гражданской не бывает, как не бывает и невиновной стороны. Генерал Корнилов начал формировать на юге России свои отряды уже в январе 18-го и тогда же отдал приказ пленных не брать. ЧК тогда существовало разве что в зародыше, Красной армии попросту не было, как и систематического, объявленного сверху террора. Но пленных уже велено не брать. В декабре 17-го власть в Киеве захватили самостийники, вооруженные отряды, так называемые Центральные Рады. Большевистское правительство Украины бежало в Харьков. Леонид Пятаков, брат видного деятеля Георгия Пятакова, Киев покинуть не успел и попал в руки самостийников. Тело обнаружили в январе, когда большевики вернулись. На месте сердца была глубокая воронка, просверленная, очевидно, шашкой, а руки были совершенно изрезаны. Как объясняли врачи, ему, живому, высверливали сердце, и он конвульсивно хватался за клинок сверлящей шашки. Эта дикая расправа никак не могла быть ответной мерой на какие-то большевистские репрессии, потому что в декабре 17-го таковых в Киеве попросту не было. И это далеко не единственные примеры зверств другой страны, учиненных задолго до Красного террора. А впрочем, очень долго не было никакой такой другой стороны. Только примерно в 19-м году сформировались одна и другая стороны, то есть красные и белые. Но даже тогда существовало немало сторон помельче, причинявших порой немало беспокойств как белогвардейцам, так и большевикам. Что уж говорить о 18-м. Сторон тогда было столько, что ни один историк их не в состоянии сосчитать и хоть как-то привести в систему. Никакой классификации они не поддаются. 18-й год, так уж случилось, оказался самым коротким годом из почти 2000-летий, прожитых теми, кто считал время от Рождества Христова. Касается это, правда, только тех, кто прожил его на территории Советской России. Дело в том, что большевики решили считать время по новому стилю, и после 31 января 18-го года наступило не 1 февраля, а сразу 14-е. Год оказался самым коротким, на 13 дней меньше обычного. Но на его протяжении наворочено было столько. Собственно, весь 18-й – это одна великая смута, во многом повторявшая ту первую, что произошла на Руси 300 с лишним лет назад. Во-первых, больше не было, и все это знали, сильной и авторитетной центральной власти. Во-вторых, миллионы людей прошли мировую войну, что приучило их к бестрепетной жестокости. В-третьих, вырвались наружу все те противоречия и вековые конфликты, о которых я так подробно рассказывал, все накопившиеся обиды. Чуть ли не в каждом селе, не говоря уже о регионах, начинали жить своим умом и смотреть на окружающее исключительно со своей колокольни. Больше не было ни власти, ни законов, ни порядка. Опять-таки, еще до большевистского террора крестьяне в Европейской России на известие о мобилизации рекрутов и лошадей ответили убийствами и пытками тех, кто хоть как-то имел отношение к зыбкой новорожденной власти. В Средней Азии и на Кавказе националы стали совершать столь же бессмысленные и кровавые налеты на русские села. Хаос стоял неописуемый. На юг воевать с корниловцами шли пока что левый эсер Муравьев и анархист Железняк. Не было ни армий, ни фронтов. По огромным пространствам перемещались отряды и отрядики, плохо представлявшие, куда они идут, кому подчиняются и чего, собственно, хотят. Иные с грехом пополам еще идентифицировали себя с какой-то политической силой, но хватало и абсолютно независимого народа. Какой-нибудь деревенский аптекарь, всю жизнь мечтавший о майнридовских приключениях, собирал отряд, провозглашал деревню Драчевку независимой республикой и, обвешавшись маузерами, носился на коняшке с дюжиной таких же отморозков. от какого-нибудь гетмана Скоропадского или эстонского президента он отличался исключительно мелким масштабом и только. Черт возьми, какие только типажи не рождала великая смута. Вот вам дальневосточные партизаны, правда, это уже не 18-й, это чуточку позже, но особой разницы нет. Атаман, бывший унтер, бывший питерский пролетарий Тряпицын. Начальником штаба у него и по совместительству любовницей 19-летняя красоточка Нина Лебедева-Кияшка, анархистка-максималистка и племянница бывшего военного губернатора Забайкальской области. Костяк отряда, освобожденные революцией местные каторжане и китайцы. Эта сладкая парочка со своей ордой захватила Николаевск-на-Амуре. За 3 месяца вырезала 10 тысяч человек из 12-тысячного населения, а заодно и оказавшихся там на свою беду японский гарнизон. Трагикомедия в том, что бригада Тряпицына на бумаге считалась частью Красной армии. Узнав об этаких художествах, Ленин отправил в Приморье гневную депешу. Тряпицын, исторический факт, ответил Ильичу краткой телеграммой «Поймаю, повешу». После чего, собрав мешок бриллианты и золотишко, нацелился вместе с любящей Ниной пробиваться в Китай. Приморские коммунисты срочно собрали конференцию, на которой постановили предать буйных любовничков революционному суду. Но оказалось, что еще за 2 дня до этого часть бригады взбунтовалась, перестреляв как Тряпицына с Ниной Кияшко, так и весь их штаб. Правда, эти мстители народные не имели никакого отношения к красным. Историки их характеризуют как белогвардейские элементы под командой некого прапорщика Андреева, решившего вдруг восстановить демократическую власть, узурпированную кровожадной сворой Тряпицына. Это еще не самая заковыристая коллизия из множества подобных, происходивших на 1/6 части суши. Бывали и похлеще. В моем родном Красноярске в те же годы однажды одновременно существовало 7 властей на 1 город, и каждая пыталась что-то из себя изображать. Жителям жилось не скучно. Но вернемся к началу Великой Смуты. Прежде всего, как случалось во многих странах в похожей ситуации, возникала вакханалия суверенитетов всех и всяческих независимостей. Закавказье отложилось мгновенно, ему было легче всего, до него из-за отдаленности и труднодоступности у Москвы долго не доходили руки. Украинское самостийное правительство под руководством историка Грушевского почти за месяц до подписания большевиками Брестского мира с немцами заключило с Германией свой сепаратный мирный договор, и вот тогда-то на Украину и заявились немецкие войска. О своей автономии очень быстро объявила Сибирь, где у штурвала оказались те же социалисты, только другого пошиба – меньшевики и эсеры. К тому времени сибирские сепаратисты, конечно, во многом уступавшие украинским, все же имели за плечами почти полувековые традиции. Еще в начале 70-х годов 19 века крупные ученые Потанин и Ядринцев сформировали тезис о Сибири как колонии России. К тому же времени относятся и первые попытки, насквозь ученические, учинить сепаратистский мятеж. Донские казаки, как уже мельком упоминалось, с превеликим энтузиазмом взялись за строительство своего совершенно независимого и суверенного государства. Все обстояло крайне серьезно. Сочинили конституцию, ввели государственный флаг, сине-желто-алый, приняли государственный гимн, старинную песню «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон». Трагикомедия здесь в том, что первый куплет этой песни звучит следующим образом. «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон и послушно отозвался на призыв монарха он». Но именно эта песня, прославляющая верность донцов России и монарху, стала государственным гимном самостийной державы. Донцы никоим образом не собирались восстанавливать единую Россию. Они, как опять-таки мимоходом говорилось, по дурной своей наивности полагали, что, отгородившись от остального полыхающего пространства бывшей Российской империи, будут кататься, как сыр в масле, что им удастся отсидеться, что никто к ним никогда со штыком не придет, а если придет, нагайками закидают. Атаман Краснов, представитель 5-миллионного свободного народа, как он любил себя именовать, быстренько установил подобие дипломатических отношений с Украиной гетмана Скоропадского и Германией. Немцы и украинцы суверенную державу признали, правда, опять-таки неофициально, без присылки полномочных послов и грома оркестров. Окрыленный Краснов сочинил письмо кайзеру Вильгельму, в котором без ложной скромности просил пособить в массе мелких просьбишек, чтобы кайзер помог вернуть Донской державе Таганрогский округ, надавив для этого на Украину, чтобы кайзер посодействовал передаче Дону по стратегическим соображениям Воронежа, Камышина и Царицына, надавив для этого на Москву. А взамен, если отбросить дипломатические обороты, обещал впредь становиться в любую позицию из Камасутры, какая только будет Германии угодно. Губа у атамана была не дура. Таганрог – это угольные шахты и заводы. Царицын – нынешний Волгоград. Выход в Каспийское море. Господа казаки всерьез собирались строить сверхдержаву и полагали себя отдельной нацией. Так и было написано в законах Всевеликого войска Донского. Три народности издревле живут на Донской земле и составляют коренных граждан Донской области – донские казаки, калмыки и русские крестьяне. Себя донцы русскими, как отсюда явствует, отнюдь не считали. А потому подданных новоявленной державы быстренько разделили на две категории – казаков и граждан. На бумаге и те, и другие считались полностью равноправными. Но мы-то прекрасно знаем, что бывает, когда население официально делят на две категории. Всерьез воевать с большевиками донцы не собирались. Из примерно 35 тысяч строевых казаков в добровольческую армию Деникина поступило всего 400. Ничего удивительного, что Деникин, с бессильной злостью, взиравший на эти политические новости, сказал однажды: «Войско Донское – это проститутка, продающая себя тому, кто больше заплатит». Краснов не на шутку разобиделся и, в свою очередь, обозвал Деникина изменником, апологетом старого режима, оскорбившим жестоко молодые национальные чувства казаков. Так и просуществовала недолгое время эта опереточная держава. В конце концов, она все же послала воевать с большевиками несколько мелких отрядов, которые бросили фронт Воронежской губернии и повернули домой, рассчитывая отсидеться. Не удалось. Пришли красные и устроили то, что нам теперь известно как расказачивание. Между прочим, один из предводителей репрессий был даже не многократно руганный Свердлов, Андрей Лукич Колегаев, многолетний член партии левых эсеров, к большевикам перешедший в 18-м. Именно он, член Реввоенсовета Южного фронта, отправлял армиям директивы, превосходившие даже циркуляры Свердлова, выжигать восставшие хутора, расстреливать всех, принимавших не только прямое, но и косвенное участие в восстаниях, расстреливать каждого десятого, а то и пятого. Вот только о Колегаеве наши национал-патриоты предпочитают помалкивать, поскольку он никак не годится по своему 100% славянскому происхождению на роль жидомасона. Примерно так же, как и донцы, вело себя кубанское казачье войско. Кубанская рада провозгласила самостийную державу, вступила в дипломатические отношения за границей, вроде Грузии, успела даже провести с Донской державой экономическую войну, совсем как настоящую, перекрыв свои суверенные границы для донских товаров. С красными держава опять-таки не воевала толком, а когда спохватилась, было поздно. На нее двинулись уже не кучки партизан с красными лентами на шапках, а регулярная Красная армия, и кубанцам отсидеться не удалось. Признаться, как раз донские казаки, современные я имею в виду, у меня вызывают легкую брезгливость своими неимоверно громкими причитаниями о горестях их дедов, которых в 19-м изводили лютые большевики. Большевики, конечно, не ангелы, но все беды Тихого Дона как раз от того и произошли, что тамошние станичники наивно и легкомысленно решили отсидеться в сторонке, пока за соседними холмами шла война и трещали пожарища. Такого фарта в жизни не бывает. Как выражался по другому поводу Дон Румата, тех, кто смирно в сторонке сидит, больше всего и режут. донцов и кубанцев погубил их собственный эгоизм, так же, как и Оренбургское казачье войско. Всем им показалось, что, объявив суверенитет, они будут жить сладко и счастливо. Вообще, в некоторой корректировке нуждается миф о работящих казаках, которых разорили красные. Казаки, конечно, в массе своей были и в самом деле трудолюбивы. Вот только следует сделать немаловажное уточнение, напомнить, что у них была еще и своя элита, пресловутая старшина, которая жила, по примеру, любой элиты, вовсе уж сладко, и хотела любой ценой сохранить свои немаленькие привилегии. Вот документ эпохи. Выступление в одной из уральских газет в декабре 17 года рядового казака, делегата от своей сотни. Интереснейшие вещи он рассказывал. Первый войсковой круг в мае 17-го прошел, если без сепаратистских вожделений наших войсковых бюрократов, но зато у каждого явившегося офицера и чиновника было страстное желание попасть на ту или иную должность по самоуправлению войском. Каждый старался отыскать виновность прежних слуг войска и сесть на их место, то есть получить оклады, а там хоть трава не расти. Избранная ревизионная комиссия открыла громадные хищения войскового капитала, который шел исключительно на улучшение благосостояния нашего офицерства. Так, например, в пригород Оренбурга, Форштадт, заселенный исключительно казачьими генералами, офицерами и чиновниками, за счет казачьего капитала проведен водопровод и заведен лучший пожарный обоз. Дети этих чинов обучались в средних и высших учебных заведениях за счет того же капитала. Сметы умышленно ежегодно составлялись с остатками, и эти остатки распределялись чинами в награду и пособие только себе и так далее. Теперь понятно, читатель, каковы были ставки в игре и почему элита всех трех вышеназванных казачьих войск стремилась, наплевав на беды России, выкроить себе уютную самостийную державу. Продолжаю цитировать. Читайте, читайте. Нигде, кроме как в моей книге, вы этого, смею думать, не прочитаете. Потому что сборник документов и материалов, откуда взята эта статья простого казака, был издан аж в 1927 году тиражом в 1500 экземпляров. Словом, наша войсковая бюрократия жила не хуже помещиков, а потому расстаться с таким жирным куском, как войсковой капитал, нелегко. Последний же главным образом составлялся от сдачи в аренду под распашку войсковых свободных земель. Имея в своем бесконтрольном распоряжении около 400 тысяч десятин, напоминаю, десятина около гектара свободной войсковой земли, 437 тысяч 487 войсковых барон и лесных дач, бюрократия имела громадный доход и расходовала его по своему личному усмотрению. Войсковая барана – участок под пахоту. Лесная дача ничего общего не имеет с современным понятием. Это попросту участок леса, используемый для тех или иных нужд. И далее. Неизвестный по фамилии казак дает свое видение происходящего. По его глубокому убеждению, та самая бюрократия ради дальнейшего процветания как раз и внушает рядовому казачеству мысль создать федеративную Оренбургскую казачью республику, чтобы этим спасти свою землю, в то время как во многих станицах приходится не более чем 6-8 десятин на семью. Там же цитируется выступление на круге оренбургского атамана Дутова, провозгласившего примерно то же, что на Дону и Кубани. «Мы, казаки, есть особая ветвь великорусского племени и должны считать себя особой нацией. Мы сначала казаки, а потом русские. Россия – большой разлагающийся организм, и из опасения заразы мы должны стремиться спасать свои животы. Наши леса, воды, недры и земли мы удержим за собой, а Россия, если она не одумается, пусть гибнет. И в Оренбурге мы видим тот же утробный эгоизм. Пусть гибнет Россия, лишь бы нам было хорошо, особой нации». Легко догадаться, что и там все повторялось по тем же сценариям. Какое-то время казаки благоденствовали, отгородившись от всеобщей смуты, но потом у окрепших большевиков дошли руки и до них. А посему, уж простите, лично мне нисколько не жалко людей из своих шкурных интересов, собравшихся перебывать в роли той самой обезьяны из китайской пословицы, что с высокой ветви дерева намеревалась, уютно расположившись, наблюдать драку двух тигров. Вот только тигры вовсе не загрызли друг друга насмерть. Один победил, огляделся и, усмотрев обезьяну, решил перекусить. Но ведь были и другие. И вот перед ними стоит снять шапку. Когда по всей России возрождались казачьи традиции, когда по многим градам и весям щеголяли картинно-пестрые станичники с дедовскими георгиями на груди, это поветрие, насколько мне известно, обошло те районы, что были когда-то территорией уральского казачьего войска. Причина проста и трагична. Уральских казаков больше нет. Всех прочих в России сохранилось немало, а вот уральских попросту нет. Дело в том, что уральское казачье войско оказалось единственным, не поддавшимся ни разложению, ни большевистской пропаганде, ни эгоистическому стремлению к созданию самостийной державы. Крепкие хозяева, староверы, уральские казаки с самого начала без колебаний и раздора в собственных рядах выступили против большевиков. Сначала они гибли в боях. Потом, когда стало ясно, что красные побеждают, уральское войско семьями двинулось на юг, через казахские степи пробиваясь в Персию. Цели они достигли, но жертвы были огромными. Голод, бездорожье, холода. С Урала под командованием своего атамана вышли 15 тысяч человек, а до Прикаспийского форта Александровск добрались только 3 тысячи. Выжил один из пяти. Вот потому-то возродить уральское казачество и невозможно. Некому. Единственное войско, не зараженное ни эгоизмом, ни шатаниями. Ничего общего с Доном, с Кубанью, с Дальним Востоком, где атаман Семенов был, по сути, той же японской проституткой, как Краснов германской. Оба уже в 45-м получили свою петлю. Я не собираюсь никого осуждать. Я просто хочу напомнить, что отделялись, собственно, едва ли не все. Но донцы и кубанцы вызывают неприязнь как раз тем, что ныли потом, с наивными глазами уверяя, что совершенно не понимают причин красных репрессий, что понятия не имеют, откуда взялась на них этакая напасть. А взялась она из их собственного эгоизма. Что характерно, едва ли не на всем необозримом пространстве бывшей Российской империи самостийников возглавляли бывшие блестящие офицеры императорской армии Финляндии, гвардеец Маннергейм на Урале, генерал свиты его императорского величества Скоропадский, в Эстонии полковник царской армии Лайденер, который, чтобы не мелочиться, быстренько произвел себя в генералы. Прибалтика, естественно, шагала в первых рядах самостийников, причем со всеми специфическими чертами прибалтам свойственными. Вот как, например, обстояло дело в Латвии. Сначала премьер-министр новорожденной державы, на которую всерьез нажимали красные, господин Ульманис, заключил договор с германским командованием. Всякий германский солдат, который не менее 4 недель будет участвовать в боях против местных большевиков, получит гражданство Латвии и преимущественное право на получение немалого участка земли. Договор был оформлен письменно. После чего немало крестьян в германской форме, мечтавших о собственной землице, примкнули штыки и быстренько вышибли за пределы Латвии красных. Вот тут-то господин Ульманис цинично заявил, мол, в Версальском мирном договоре четко прописано, что никто больше не обязан соблюдать обязательства перед Германией. И обманутые немцы, так и не получив земли, поплелись в Фатерланд, надо думать, выражаясь в адрес Ульманиса, витиевато и многоэтажно. В Эстонии тяжесть борьбы с красными вынесли на себе отряды белогвардейцев. После чего благодарная независимая Эстония, быстренько заключив мир с Москвой, их разоружила и загнала под колючую проволоку на лесозаготовки. В Литве, в городе Вильна, где литовцев испокон веку жило-проживало не более 2-3%, литовские экстремисты подняли мятеж и начали резать подряд всех инородцев. Правда, дело не выгорело. Марш-броском примчалось два конных полка польского генерала Люциана Желеговского, вышибли эту банду из города и гнали ее еще километров 10. Город Вильно попал в руки литовцев благодаря Сталину только в 1940 году, и вместо своего исконного, многие века сохранявшегося названия, получил какое-то новое, которое я никак не могу запомнить. Между прочим, все три прибалтийские крохотульки смогли обеспечивать своим гражданам на пару десятков лет худо-бедно сносное существование исключительно от того, что совершенно по-большевистски провели грабительскую земельную реформу. В Эстонии и Латвии новоявленная власть попросту конфисковала земли у прежних владельцев некоренной национальности русских и немцев, а в Литве еще и у поляков. И кое-как наделила участками коренных. Чем это отличается от той же коллективизации, лично мне решительно непонятно. Грабеж он и есть грабеж. Как его ни именуй и какими национальными интересами не прикрывай. В общем, в начале 18 года, куда ни взгляни, пышным цветом расцвели суверенитеты. Армии практически не существовало. И правительству Ленина, Троцкого, Сталина пришлось подписать с Германией похабный Брестский мир. Его тоже порой кое-кто рассматривает как выполнение обязательств большевиками перед финансировавшими их немцами. Но жестокая правда истории в том, что воевать молодая республика попросту не имела ни сил, ни возможности. В первую очередь от того, что никто не хотел воевать. Кстати, по воспоминаниям Раскольникова, термин «похабный» выдумали не критики большевиков, и даже не Ленин первым его запустил в обиход. Делегаты с фронта, добравшись до трибуны, в голос твердили одно – «дайте мир, пусть похабный». Было бы самоубийством воевать с Германией, тоже разоренной и истощенной войной, но находившейся по всем параметрам в гораздо лучшем положении. Ленин и его сторонники это прекрасно понимали. Другую позицию занимали так называемые «левые коммунисты» во главе с любимцем партии Бухариным, за которым числилось одно единственное достоинство. О чем бы ни зашла речь, он мог часами предаваться ужасающему словоблудию. За что насмешник Троцкий тогда же окрестил его Коля Балаболкин. Бухаринцы стояли как раз за продолжение войны любой ценой. Правда, при этом они не рассчитывали не то что на победу, но даже на ничью. Они с самого начала знали, что новорожденная Советская Россия тевтонами будет моментально разбита. Но этого именно они и жаждали. На несколько десятков лет предвосхитив знаменитый тезис председателя Мао «Чем хуже, тем лучше». Дальний расчет у бухаринцев был незатейливый и людоедский. Гибель Советской России под ударом кайзеровской военной машины должна стать примером и уроком для мирового пролетариата, который, узрев этакое варварство, устыдится, воспрянет и поднимется на тот самый последний и решительный бой, сметая старые режимы. О чем со свойственным ему всю сознательную жизнь простодушным цинизмом вещал тогда сам Коля Балаболкин-Бухарин? Наше единственное спасение заключается в том, что массы познают на опыте, в процессе самой борьбы, что такое германское нашествие, когда у крестьян будут отбирать коров и сапоги, когда рабочих будут заставлять работать по 14 часов, когда будут увозить их в Германию, когда будет железное кольцо вставлено в ноздри, тогда, поверьте, товарищи, тогда мы получим настоящую священную войну. Однако после жесточайших дискуссий победила ленинская точка зрения, которую столь же цинично, но отнюдь не так простодушно, озвучил тогда же Троцкий. К мирным переговорам мы подходим с надеждой раскачать рабочие массы как Германии и Австро-Венгрии, так и стран Атланты. С этой целью нужно было как можно дольше затягивать переговоры, чтобы дать европейским рабочим время воспринять как следует самый факт Советской революции и, в частности, ее политику мира. Другими словами, имело место лишь временное отступление, чего твердолобые бухаринцы как раз и не понимали. В нашей историографии, и отнюдь не одной лишь национал-патриотической, принято ругательски ругать Троцкого за его известную декларацию «Войну более не ведем, мира не подписываем, армию распускаем». Но соль в том, что это была опять-таки вполне продуманная акция, о которой пишет сам Троцкий. Известно, что даже в Германии среди социал-демократической оппозиции ходили настойчивые слухи о том, что большевики подкуплены германским правительством и что в Брест-Литовске происходит сейчас комедия с заранее распределенными ролями. Еще более вероподобной эта версия должна была казаться во Франции и Англии. Я считал, что до подписания мира необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовске к мысли о той педагогической демонстрации, которая выражалась формулой «Войну прекращаем, но мира не подписываем». Мне представляется это вполне внятное и убедительное объяснение, как бы к Троцкому относится. И Ленин, и Сталин, и Троцкий были гениями маневра. Последние до определенного времени, впрочем. Они тянули время. Они прекрасно знали, что европейский солдат любой страны точно так же смертельно устал сидеть во вшивых и мокрых окопах. И пример, вышедший из войны России, выглядит заразительно. А кроме того, большевики всерьез рассчитывали на германских коллег, и эти надежды были отнюдь не беспочвенными. К тому времени всю Германию без преувеличения трудами тамошних социал-демократов и вообще левых сотрясали демонстрации, митинги и стачки в знак солидарности с Советской Россией. Это не выдумки последнего коммунистического агитпропа. Это и в самом деле было. Это сегодня, когда век 20-й прожит и закончился, когда мы точно знаем, что же именно произошло, легко упрекать большевиков во всех мыслимых грехах. Но не стоит забывать, что в 18-м году, если воспользоваться фразой Тынянова, было еще ничего не решено. Будущее ведь было не свершившимся. Никто тогда, не располагая машиной времени, не мог знать, что революции в странах Западной Европы в конце концов провалятся. Наоборот, шансы на их успех были все же велики. Не лишний будет узнать мнение на сей счет ни самого бездарного писателя и ни самого неумелого аналитика Герберта Уэллса. Вот что он писал в «России во мгле». «Если бы война на Западе длилась и поныне, писано в 1920 году, в Лондоне распределялись бы по карточкам и ордерам продукты, одежда и жилье, как, между прочим, обстояло дело в Британии во Вторую мировую. Продуктовые карточки там были отменены лишь в 1954, гораздо позже, чем в СССР. И далее. Если бы мировая война продолжалась еще год или больше, Германия, а затем державы Антанты, вероятно, пережили бы свой национальный вариант русской катастрофы. То, что мы застали в России, это то, к чему шла Англия в 1918 году, но в обостренном и завершенном виде. Расстройство денежного обращения, нехватка всех предметов потребления, социальный и политический развал и все прочее – лишь вопрос времени. Магазины «Риджент-стрит» постигнет судьба магазинов Невского проспекта, а господам Голсуорсе и Бенниту придется спасать сокровища искусства из роскошных особняков Мейфера. Вообще-то Уэллс любил побаловаться возведенными в крайнюю степень ужаса апокалиптическими картинками, и далеко не все его предсказания касаемо общественных изменений сбылись, в отличие от технических. Однако гораздо более прагматичный Ллойд Джордж, не писатель-фантаст, а опытный политик, в речи от 18 марта того же 1920 года говорил о революционной опасности в Англии почти теми же словами. «Когда дело дойдет до сельских округов, опасность будет так же велика, как она велика теперь в некоторых промышленных округах. 4/5 нашей страны заняты промышленностью и торговлей. Едва ли 1/5 земледелием. Это одно из обстоятельств, которые я имею в виду, когда я размышляю об опасностях, которые несет нам будущее. Во Франции население земледельческое, и вы имеете солидную базу определенных взглядов, которая не двигается очень-то быстро и которую не очень-то легко возбудить революционным движением. В нашей стране дело обстоит иначе. Нашу страну легче опрокинуть, чем какую бы то ни было другую страну в свете. И если она начнет шататься, то крах будет здесь по указанным причинам более сильным, чем в других странах. Уж если такое всерьез говорит с трибуны премьер-министр Британии, который у нас привыкли полагать неким вечным оазисом благоденствия. Совершенно зря, кстати. Чтобы понять, что собой представлял тогда низший класс Великобритании и сколько там накопилось горючего материала, достаточно прочитать сугубо документальную книгу Джека Лондона под символическим названием «Люди бездны». Американец переоделся безработным и пожил какое-то время среди лондонских низов. Описание впечатляет. А кроме того, я рекомендовал бы вдумчивому читателю романы того же Уэллса «Анна Вероника» и «Беллпингтон Блэбский». Не фантастические, а насквозь реалистические. Тот, кто их осилит, возможно, согласится со мной, что они показывают превеликое множество радикалов, ставших бы при других условиях великолепными кандидатами в комиссары и следователи великобританской ЧК и представят, что эти персонажи натворили бы в доброй старой Англии. Достаточно им напялить кожанки, взять маузеры и присмотреться к буржуям с консерваторами. Серьезно рекомендую. Большевики потому и соглашались на немецкие требования, что всерьез рассчитывали на победоносную германскую революцию. И, между прочим, оказались не так уж неправы в расчетах. Первая партия в 93,5 тонны российского золота из 240 прибыла в Германию к 1 ноября, а всего через неделю там и в самом деле грянула революция, сбросившая монархию. Потом, правда, события пошли не совсем так, как в Москве планировали, и германские друзья Ленина к власти так и не прорвались. Но, повторяю, вполне могло случиться и по-другому. Были шансы. А кроме того, со свержением кайзера Брестский мир автоматически превратился в клочок бумаги. Между прочим, подписав Брестский договор, большевики все же добились некоторых политических выгод. По нему Германия обязывалась не признавать никаких самостийных держав, возникших на территории России. Небольшой, но выигрыш. И началась гражданская война, виновников у которой, как уже говорилось, не бывает. Парад суверенитетов катился по России то ли со скоростью звука, то ли со скоростью света. Все, кто только имел к тому возможность, пытались отхватить себе кусочек ничейной территории. Дошло до того, что в бывшую Российскую империю вторглись румыны, а такое означает, что хуже дела обстоять просто не могут. И самые румыны, касательно которых, несмотря на все дискуссии, до сих пор не пришли к единому мнению, что же такое румын, национальность или профессия. Самое смешное, что в разное время, ничего не зная друг о друге, один из царских генералов и один из генералов вермахта практически одинаковыми словами отозвались о Румынии. Если она станет союзником, понадобится 10 дивизий, чтобы ее защитить. Если врагом, те же 10 дивизий, но на сей раз, чтобы разбить. Даже румыны. Сначала они потихонечку грабили, притесняли оказавшиеся на их территории российские части и помаленечку, пробуя силы, расстреливали большевиков. Потом, видя, что сходит с рук, обнаглели. Некий генерал Бронштяу вторгся со своим войском в Кишинев, расстрелял там всех настроенных против Великой Румынии от моря до моря красных, белых, монархистов, либералов и захватил Бессарабию, которую румыны отдали лишь 20 лет спустя. Подобострастно виляя позвоночником, едва Сталин стукнул кулаком по столу, не особенно и громко. Полыхает гражданская война от темна до темна. С обеих сторон воевали офицеры старой армии. В Красной армии было 75 тысяч царских офицеров, в Белой – 100 тысяч. Но вот выпускников престижнейшей, элитнейшей Николаевской академии генерального штаба у Красных служило даже больше, чем у Белых. Иные уверяют, будто все от того, что зловредные большевики брали офицерские семьи заложниками и силком заставляли воевать. Это справедливо для каких-то отдельных случаев, но общую картину никак не объясняет. Начальником штаба у Фрунзе бывший генерал Н. С. Махров. Начальником штаба у Врангеля, не снявший золотых погон, генерал П. С. Махров. Родные братья, ежели кто не понял. В штабе Тухачевского во время наступления на Варшаву Н. В. Сологуб. В штабе Пилсудского во время обороны Варшавы двоюродный брат означенного Сологуба. Восточным фронтом, действовавшим против Колчака, командовал царский полковник, выпускник Академии Генерального штаба С. С. Каменев. А знаменил его впоследствии бывший генерал-лейтенант А. А. Самойло. Всего в Красной армии оказалось более 600 офицеров и генералов генерального штаба. Из 20 командующих Красными фронтами 17 были кадровыми офицерами царского времени. Все начальники штабов фронтов – бывшие офицеры. Из 100 командующих – 82 царские офицеры в прошлом. Кстати, здесь и стоит искать корни распространенных в свое время мифов о великих полководцах Тухачевском, Якири, Убаревича и прочих. Разрабатывали планы и проводили их в жизнь военные профессионалы. А великие пролетарские полководцы, вроде бывшего командира взвода Тухачевского, недоучившегося фармацевта Якира, и штафирки Убаревича лишь в нужный момент вылетали на белом коне перед революционными массами и орали, махая сабелькой, что-нибудь зажигательное и политически правильное. Военной разведкой у красных одно время руководил генерал Бонч-Бруевич, брат ленинского сподвижника. У большевиков оказались и бывший помощник военного министра Поливанов, и адмирал Альтфатер. Известны по меньшей мере четверо бывших царских генералов, которые, попав в плен к белым, отказались изменить красные присяги и были за это расстреляны. Фон Траубе, Николаев, Востросаблин, Станкевич. Огромную роль в свое время сыграло воззвание группы бывших царских генералов, призывавших в 1920 году офицерство переходить на сторону красных. Вот цитаты. «Свободный русский народ освободил все бывшие ему подвластные народы и дал возможность каждому из них самоопределиться и устроить свою жизнь по собственному произволению. Тем более имеет право сам русский украинский народ устраивать свою участь и свою жизнь так, как ему нравится. И мы все обязаны по долгу совести работать на пользу, свободу и славу своей родины, матери России». В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине. Иначе наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что из-за эгоистического чувства классовой борьбы мы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли родной русский народ и загубили свою матушку, Россию. Воззвание подписали известные и уважаемые в старой армии люди: генерал Поливанов, Заянчковский, Климбовский, Парский, Балуев, Акимов. Первой стояла фамилия авторитетнейшего военачальника Брусилова. Кто-то может верить, будто подписи они поставили от того, что чекисты арестовали у одного жену, у другого старую бабушку. На самом деле никаких подтверждений столь примитивной версии в истории не отмечено. Все эти люди служили новой власти не за страх, а за совесть. Большевиками они, конечно, не были. Просто-напросто новая Россия их вполне устраивала. Гораздо больше, чем место в белогвардейских рядах, только и всего. Подобное после окончания Второй мировой войны случится в Польше. Из эмиграции вернутся и займут немало высоких должностей в армии и военной разведке генералы и старшие офицеры времен Пилсудского. И никто не будет их трогать. Никто не станет попрекать белопанским прошлым. Они не питали ни малейшей склонности к коммунистам, но новая Польша в установленных Сталином границах им чертовски нравилась, и они хотели ей служить. И это воззвание, кстати, имело громадный успех. После того, как оно появилось в Красную армию, пришли 50 тысяч офицеров. Хотя, что касаемо Брусилова, должно быть, сотрудничая с большевиками, этот известный оккультист, страстный последователь небезызвестной Блаватской, испытывал нешуточный душевный дискомфорт. Евреев среди большевиков хватало, а его высокопревосходительство был антисемитом, патологическим. Сохранились любопытные воспоминания украинского академика Заболотного, бактериолога, эпидемиолога, еще до революции, встречавшегося в прифронтовой полосе с Брусиловым. Когда ученый пожаловался, что для его опытов очень трудно в нынешние тяжелые времена добывать обезьян, генерал серьезно спросил: «А жиды не годятся? Тут у меня есть жиды, есть шпионы, я их все равно повешу. Берите жидов». Не дожидаясь моего согласия, послал офицер узнать, сколько имеется шпионов, обреченных на висельцу. Я стал доказывать его превосходительству, что для моих опытов люди не годятся. Но он, не понимая меня, говорил, вытаращив глаза: «Но ведь люди все-таки умнее обезьян. Ведь если вы впрыснули человеку яд, он вам скажет, что чувствует, а обезьяна не скажет». Вернулся офицер и доложил, что среди арестованных по подозрению в шпионаже нет евреев, только цыгане и румыны. «И цыган не хотите? Нет? Жаль». Оригинальным человеком, мягко выразимся, был Брусилов, но тем не менее служил красным и с такими взглядами. Вообще-то ходили упорные слухи, что в его ненависти к Николаю II были и личные причины. За известный прорыв император наградил генерала бриллиантовым оружием, но Брусилов рассчитывал на Георгия второй степени и очень разобиделся. Хотя во времена гражданской встречались самые невероятные комбинации. В ноябре 1921 года из Стамбула в Россию вернулся с женой и группой офицеров никто иной, как бывший врангелевский генерал Слащев, тут же призвавший оставшихся за границей врангелевцев последовать его примеру. Личность эта, мало того, что колоритнейшая, кокаинист, бунтарь, постоянно ссорившийся с Врангелем, хозяин персонального зоосада, который возил в своем вагоне, но и залитая кровью по самую маковку. Пожалуй, никто из белогвардейских генералов, атаманы вроде Семенова и Анненкова не в счет, не имели такой репутации лютейшего вешателя. С особенным удовольствием приказывал вздергивать во множестве большевиков и евреев персонально, но не обходил вниманием дезертиров, вообще всех, кто в недобрую минуту подворачивался под руку. Весь путь Слащева по югу России – это одна бесконечная цепь виселиц. И тем не менее, в Севастополе на причале его встречал сам Дзержинский. Оказалось, у Слащева есть некоторые заслуги перед советской властью. Вскоре после воззвания Брусилова Слащев и еще 30 генералов замышляли пробольшевистский переворот в Крыму, вели переговоры с тайными посланцами красных. И провалилась эта затея по причинам практическим. После разгрома под Варшавой и подписания мира с Польшей у Москвы высвободились достаточные военные силы, чтобы покончить с Врангелем самостоятельно, без Слащевского путча. Собственно говоря, никакие это не заслуги. Наоборот, Слащева, по логике, следовало бы поскорее шлепнуть, чтобы своим существованием не портил причесанную красивую мифологию борьбы с белогвардейщиной. То, что он, вернувшись, накатал вышеупомянутое обращение к эмигрантам, опять-таки нельзя считать великой заслугой. И тем не менее, по неким абсолютно мне непонятным побуждениям, большевики генерала не тронули. Мало того, 7 с лишним лет он преподавал на высших военных курсах выстрел. Лишь в январе 1929 года к нему в квартиру ворвался бывший комвзвода Красной Армии Лазарь Климберг и высадил в Слащева пистолетную обойму. На допросах он говорил, что мстил за расстрелянного Слащевым в Николаеве брата. Климберга признали душевно больным и не судили. Многие, от отечественных до зарубежных, исследователи склонны считать, будто это ГПУ руками Коленберга коварно убрало Слащева. Позвольте не поверить, за 7 с лишним лет, что генерал прожил в Советской России, его 1000 раз можно было убрать при желании, не особенно и утруждая себя поисками мотивов или разработкой коварных комбинаций. Так что Коленберг, вероятнее всего, сводил собственные счеты. Ничего удивительного. Удивительно как раз то, что Слащев продержался так долго, учитывая, сколько людей он перевешал и сколько у них осталось горящих жаждой мщения родных. Слащев – не единственный пример, не поддающийся логическому осмыслению альянсов с большевиками, разнообразнейшей, самой причудливой публики. Большевиков, что интересно, всецело признавали и поддерживали разнообразные радикально-мистические сектанты – хлысты, баптисты, евангелисты седьмого дня. Последние не мелоча считали Ленина чуть ли не вторым мессией, объявляя, что на нем почиет благодать Божия. Горячо поддерживавший большевиков поэт Николай Клюев, кстати, как раз из хлыстов, известный черносотенец и личный враг Распутина, иеромонах Илиадор Серафим Труфанов, печально прославившийся до революции всевозможными экстремистскими выходками, после октября вернулся в Россию и сотрудничал с большевиками. В числе прочего создал некую мистическую коммуну вечного мира, объявив себя не только патриархом, но и русским папой. Большевики это, на удивление, долго терпели, и в конце концов в 1922 году не посадили Илиадора и не расстреляли, а выслали за границу. Кроме этого, среди большевиков в большом количестве были замечены как бывшие правые интеллигенты, так и всевозможные оккультисты, пленившие впоследствии своими идеями даже чекиста Бокия, пригревшего их и пествовавшего. Тянулось это долго, но в конце концов в 37-м и оккультистов перестреляли, и Бокия не забыли. В советские времена в иных книгах и фильмах белогвардейцев изображали как оголтелых монархистов, со слезами на глазах внимавших мелодии «Боже, царя храни». На деле же обстояло чуточку иначе. По большому счету, судьба свергнутого императора и его семьи никого особенно не волновала. В Екатеринбурге, когда туда перевезли Николая, как раз и размещалась в эвакуации Академия Генерального штаба. Отборные офицеры, числом почти не уступавшие немногочисленному гарнизону Уралсовдепа. При минимальном желании эти профессионалы войны могли бы без особого труда освободить свергнутого императора. Вот только не было ни малейшего желания. Белый генерал Дитерикс приводит в своих мемуарах воспоминания некого полковника Л., который как раз и был командирован из Петрограда в Екатеринбург некой монархической организацией «Союз тяжелой кавалерии», чтобы спасти августейшую семью. Вот как полковник ответственное поручение выполнял. «В Екатеринбурге я поступил в слушатели второго курса Академии Генерального штаба. Имея в виду осуществление вышеуказанной цели, осторожно и постепенно сошелся с некоторыми офицерами-курсантами М.Я.С.П.С. Однако сделать что-нибудь реальное нам не пришлось, так как события совершались весьма неожиданно и быстро. За несколько дней до взятия Екатеринбурга чехами я ушел к ним в состав офицерской роты полковника Румши и участвовал во взятии Екатеринбурга. После этого в офицерской среде возникла мысль сделать все возможное для установления истины, действительно ли убит государь-император. Такие дела. Полковник приехал в Екатеринбург в мае. Чехи взяли город 2 с лишним месяца спустя. За это время эмиссар тайной организации успел лишь поболтать с 5 курсантами. Кроме того, вдумчивые исследователи, например, Коняев, отметили явную странность происходившего тогда вокруг Екатеринбурга. Белогвардейцы долго и методично обкладывали его со всех сторон значительно превосходившими силами. Но до конца июля штурмовать практически незащищенный город не торопились. Более того, они так и не перерезали железную дорогу на Пермь, хотя имели к тому полную возможность. И именно по этой дороге бежали большевики после уничтожения царской семьи. Это настолько странно, что толкает иных на вовсе уж шокирующие выводы. Вот что поместил на своем сайте в интернете и Дмитрий Суворов, автор работы «Все против всех». Создается впечатление, будто белогвардейцы предлагают красным своего рода чудовищную игру в поддавки. Мы даем вам время и шанс сделать ответный ход в отношении царской семьи. Мы на вас наступаем, но не так, чтобы отрезать все концы. Нет, мы вас обкладываем, как волка, флажками, но при этом ниточку Транссибирской магистрали не перерезаем. Пожалуйста, драпайте, как вашей душе угодно, и царя вывозите куда хотите. Ведь вспомнить только, что Голощекин умудрился в этой ситуации съездить в Москву за инструкциями и вернуться. вернуться в полуокруженный Екатеринбург для того, чтобы ликвидировать семью, и отнюдь не сразу, а еще как минимум через неделю. В условиях гражданской войны это чудовищно много. И то после телефонного сигнала, который дал ему из Перми командующий фронтом Березин. Как понимать такие действия рвущихся на спасение белых? И простым совпадением фактов все сие не объяснишь. Я тоже не берусь объяснять. Я всего лишь хочу напомнить, ни одно из белогвардейских движений, боровшихся с большевиками, не поднимало монархических лозунгов. В тылу Деникина монархистов даже, как о том подробно вспоминает Шульгин, преследовала всерьез белая контрразведка. У белых не было не только монархических настроений, но и тени единства. Грызлись меж собой, как собаки из-за кости, не только верховные правители разных регионов, но и деятели одной армии. Троцкий подробно писал, чем обязаны белые Таганрогской катастрофе 1920 года, означавшей разгром белого движения на юге. Врангель предлагал исключительно выгодный для белых, по компетентному мнению Троцкого, план. Закрепиться на небольшом участке между Днепром и Волгой, создать ударный кулак из конных частей, пробить им Красный фронт и наступать на Москву, попутно соединившись с Колчаком. Однако Деникин распылил силы, наступая по трем направлениям, причем главным из них выбрал самое выгодное для оборонявшихся красных через Донецкий бассейн. Был разбит и отступил. Причина столь странного его поведения. Да попросту командующим этим кавалерийским кулаком следовало стать Врангелю, которому вполне возможно и досталась бы вся слава взятия Москвы Златоглавой, а Деникин хотел взять Москву сам. В результате проиграл все. Элементарная зависть погубила отличный план, успех которого допускало само большевистское руководство. На этом фоне безобидно выглядит генерал Маевский, тот самый, что выведен в бессмертном фильме «Адъютант его превосходительства» под именем Ковалевского. Интриг он не плел, некогда было. Мастерски внедрившийся в его ближайшее окружение красный разведчик Макаров в фильме «Кольцов», быстро разобравшись, к чему генерал питает слабость, наладил бесперебойное снабжение водкой и девочками, после чего Маймаевский с превеликой радостью ушел в столь долгий и качественный запой, что провалил все, что только возможно. Авторы помянутого фильма невероятно польстили генералу, изобразив его трезвым и способным говорить членораздельно. У красных, конечно, тоже попивали самогонку, держали при себе походно-полевых жен, грабили и интриговали, но, безусловно, не в такой степени, потому и победили. А ведь мы еще не коснулись самой малоизвестной стороны гражданской войны – тех ситуаций, когда власть в противостоящем большевикам лагере оказывалась в руках не солдафонов-генералов, а самых натуральных социалистов, демократов, либералов и интеллигентов. Было и такое, господа мои, было. У нас как-то принято связывать понятие белогвардейского лагеря исключительно с генералами и казачьими атаманами. А ведь дело сплошь и рядом обстояло совершенно иначе. Когда большевики разогнали учредительное собрание, его члены, целые и невредимые, разбежались по всей стране и в 18 году создали целых 4 социалистических правительства в разных уголках Великой и Необъятной. Первое – на Волге, в Самаре, комитет членов учредительного собрания, коммуч. Второе – временное областное правительство Урала. Третье – Временное Сибирское правительство. Четвертое – Верховное управление Северной области, Архангельск. Повсюду в указанных местах военные играли сугубо подчиненную роль, а всю полноту власти осуществляли законно избранные члены учредительного собрания – социалисты, демократы и либералы, интеллигенты. Присмотримся к ним поближе. К господам правым эсерам и меньшевикам, стопроцентным и патентованным социал-демократам. Для начала, взяв власть в Самаре, развернули широчайший террор, расстреливали прямо на улицах по подозрению в большевизме. Жертв многие сотни. Далее, прежде всех остальных ведомств, социалисты создали государственную охрану, которую поставили руководить эсера Климушкина. А в дополнение быстренько создали систему военно-полевых судов. И понеслось. Под трибунал можно было угодить в том числе и за распространение необоснованных слухов. Пленных красноармейцев ночами расстреливали сотнями, выбрасывали трупы в реку. Устроили концлагеря. Когда в Бугурусланском уезде сразу 7 властей отказались дать новобранцев, для примера одно из сел окружили войска и открыли огонь из пушек и пулеметов. В сентябре восстали рабочие Казанского порохового завода, протестуя против террора, мобилизации в армию и ухудшения жизни. Комендант города расстрелял митинг опять-таки из пушек и пулеметов. В октябре рабочие города Иващенкова выступили против демонтажа предприятий, эвакуации их в Сибирь, прибыли каратели и перебили около 1000 человек, в том числе женщин и детей, без разбора. Напоминаю, все это творили не генералы, а эсеры и меньшевики, протестовавшие во весь голос против большевистского террора, против большевистских концлагерей, против большевистской ЧК. Что касается свободы слова, цензуры, надо отдать им должное. Не ввели. Вместо этого закрывали газеты и арестовывали редакторов. За непонравившуюся ему статью сам Климушкин упрятал в тюрьму видного кадета Коробова. А чуть позже, переключившись с газетчиков на буржуазию, разогнал съезд торговцев и промышленников. Самыми крайними и бесправными оказались опять-таки крестьяне. Их пороли целыми деревнями, проводили реквизиции, по поводу и без повода обстреливали села из пушек. Что самое шизофреническое, весь этот кровавый бардак с начала и до конца проходил под красным флагом, реевшим над зданием Камуча. Французский представитель Гене, по сохранившимся свидетельствам, чуть умом не тронулся, пытаясь понять загадочную русскую душу. Вот что писал орган казанских меньшевиков. В рабочих кварталах настроение подавленное. Ловля большевистских деятелей и комиссаров продолжается, усиливается. И самое главное, страдают не те, кого ловят, а просто сознательные рабочие, члены социалистических партий, профсоюзов, кооперативов. Шпионаж, предательство цветет пышным цветом, жажда крови омрачила умы, особенно стараются члены квартальных комитетов. Интеллигенты, социалисты, либералы, революционеры – вот вам наглядный пример того, что бывало, когда им удавалось порулить. Самарское братье оказалось еще хуже большевиков. У тех, по крайней мере, была программа, теория, идеология. В Камуче не было ничего отдаленно похожего. Лишь террор, пустая говорильня, развал всего, что только можно развалить. Население поддержки не оказывало ни в малейшей степени. В конце концов пришли красные и вышибли этот дурдом к чертовой матери. Напоследок, правда, самарские болтуны успели поучаствовать в международной политике и даже в самых настоящих международных конфликтах, но, разумеется, не с какими бы то ни было державами. По соседству в Омске сидели точно такие же придурки, временное сибирское правительство. Рассказывать о нем подробно нет смысла. Практически все, что вы только что узнали о самарском правительстве, творилось и в Сибири. Менялись разве что фамилии и географические пункты, а суть оставалась той же. Эсеры и меньшевики, бывшие члены учредилки, у власти террор, порки, расстрелы, всеобщий страх и всеобщая ненависть. Сибирских клоунов в конце концов разогнал адмирал Колчак. Но до того Самара и Омск успели всласть поконфликтовать, словно настоящая держава. В Самаре имелся свой министр иностранных дел, и в Омске тоже. Они сносились между собой по всем правилам дипломатического протокола – комики. Это была именно клоунада, безумная и позорная. В Челябинске, когда представители их держав решили провести совещание на высоком уровне, поезда с делегацией Самары и Омска стояли рядом на соседних путях, и между ними сновали курьеры. Дипломаты вели между собой таким образом переписку. И этот цирк продолжался сутки. Помянутый французский представитель майор Гене метался от поезда к поезду, все так же медленно, но верно подвигаясь рассудком. Эту историю рассказал не ерничащий красный пропагандист, а белый мигрант Мельгунов. А знаете, из-за чего разгорелся сыр-бор? из-за Зауралья. Великое Самарское государство хотело включить в свои суверенные пределы Челябинский и Златоустовский уезды. А не менее великое вольное государство Сибирское, как легко догадаться, желало видеть эти области под своим скипетром. Вот и грызлись, попутно решая не менее великую проблему – как поделить по справедливости между двумя суверенами захваченный в Казани запас почтовых марок. Это было. Читайте Мельгунова. А грустный юмор еще и в том, что в это время на Урале сидела столь же суверенная, социалистическая и самым решительным образом настроенное временное областное правительство Урала с эсерами во главе, бомбардировавшими соседей грозными дипломатическими нотами, в которых сообщало, что Челяба и Златоуст ему и самому пригодятся. Войну, правда, не объявляла по причине ущербности в военной области. Впрочем, известно, что меж всеми тремя державами велись торговые и таможенные войны. Не знаю деталей, но представляю, что это за очередной балаган лимитед. Об уральских суверенах кратко. Правили бал там целых четыре партии. Первая – партия народной свободы. Вторая – трудовая народно-социалистическая, третье – социал-революционеры, четвертое – социал-демократы-меньшевики. Как правили? Обыкновенно. Как только и могут править интеллигенты-либералы-социалисты – кнутом и пулеметом. Расстреливали не только членов партии большевиков, но и рядовых красноармейцев во множестве, а заодно их семьи и родственников. О происходящем исчерпывающее понятие дает отрывок из заявления Центрального областного бюро профсоюзов Урала. Вот уже второй месяц идет со дня занятия Екатеринбурга и части Урала войсками Временного сибирского правительства и войсками чехословаков, и второй месяц граждане не могут избавиться от кошмара беспричинных арестов, самосудов и расстрелов без суда и следствия. Город Екатеринбург превращен в одну сплошную тюрьму, заполнены почти все здания, в большинстве невинно арестованными. Аресты, обыски и безответственная и бесконтрольная расправа с мирным населением Екатеринбурга и заводов Урала производятся как в Екатеринбурге, так и по заводам различными учреждениями и лицами, неизвестно какими выборными организациями уполномоченными. Арестовывают все, кому не лень. Как то военный контроль, комендатура, городские и районные комиссии, чешская контрразведка, военно-уполномоченные заводских районов и различного рода должностные лица. А что у нас в Архангельске? Ну как же. Верховное управление Северной области во главе с народным социалистом Чайковским, сходу заявившее о своей приверженности идее учредительного собрания. А уж если пошли такие заявления, жди большой крови. И она, конечно же, пролилась. Не будем пользоваться красными материалами. Возьмем отрывок из письма, которое в 1922 году министр внутренних дел правительства Чайковского отправил своему шефу в Париж. Вспомните, Николай Васильевич, хотя бы наш север, Архангельск, где мы строили власть, где мы правили. И вы, и я были против никаких казней, жестокостей. Но разве их не было? Разве без нашего ведома на фронтах, например, на Пенежском и Печоре, не творились военщины ужасы, не заполнялись проруби живыми людьми? Да, мы этого, к сожалению, в свое время не знали, но это было. И не падает ли на нас, как на членов правительства, тень за эти злодеяния? Вспомните тюрьму на острове Мутьюк в Белом море, основанную союзниками, где содержались военнопленные, то есть все, кто подозревался союзной военной властью в сочувствии большевикам. В этой тюрьме начальство, комендант и его помощник, были офицеры французского командования. Что там, оказывается, творилось? 30% смертей, арестованных за 5 месяцев от цинги и тифа. Держали арестованных впроголодь, избиение, холодный карцер в погребе и мерзлой земле. Классический нехитрый набор оправданий нашкодившего интеллигента. Во-первых, он ничего такого не знал. А во-вторых, он ничего такого не хотел. Он хотел как лучше, а получилось от чего-то, как всегда. Немного цифр. При народном социалисте Чайковском за год на территории с населением в 400 тысяч человек только через одну архангельскую тюрьму прошло 38 тысяч арестованных. 8 тысяч из них расстреляно. Более 1000 умерло от побоев и болезней. А ведь были еще 5 тюрем в Мурманске и концлагерь на необитаемом острове Мудюк. Вот вам социалистические правительства. Одни вышиблены большевиками, другие разогнаны белыми генералами. Но крови успели нацедить немерено. И этаких вот противобольшевистских правительств в 18 году историки насчитывают около 20. Все они действовали на схожий манер. Указом номер 1 обещали немыслимые и разнообразнейшие вольности в противовес злодеям и тиранам-большевикам. Указом номер 2 создавали свою ЧК и начинали лютовать. К 19 году их повсеместно, как уже говорилось, если не красные прихлопнули, то генералы разогнали. С 19-го, по сути, как раз и началось противостояние двух сторон, красных и белых. Правда, в тылу у тех и у других разгуливали многочисленные зеленые, озабоченные лишь собственным выживанием. В это непростое время. Что происходило у генералов? Начнем с Деникина. И слово предоставим ценнейшему свидетелю, уже упоминавшемуся митрополиту Вениамину Фетченкову, занимавшему там немаленькие посты. Епископ армии флота при Деникине, член Совета министров при Врангеле. Какими же принципами руководствовалось белое движение? Сознаюсь, у нас не было не только подробной политико-социальной программы, но даже самые основные принципы были неясны с положительной стороны. Я и сейчас не помню каких-нибудь ярких лозунгов. А как бы я мог их забыть, если бы они были? А что помню, то было не сильно, не увлекало. Можно сказать, что наше движение руководствовалось скорее негативными, протестующими мотивами, чем ясными положительными своими задачами. Мы боролись против большевиков. Вот общая наша цель и психология. Что касается политического строя, то он был неясный, непредрешенческий. Вот покончить бы лишь с большевиками, а там все устроится. Как? Опять учредительное собрание, прежде разогнанное Железняковым? Нет, об учредительном собрании и не упоминалось. Что же, монархи из династии Романовых? И об этом не говорилось. Скорее этого опасались, потому что едва ли народные массы воротились бы к старому. Конституция? Да, это скорее всего, но какая? Кто, как, было неизвестно. Какие социально-экономические задачи? Тут было ясно. Восстановление собственников и собственности. Ничего нового при генерале Деникине не было слышно. Когда зашла речь о династии Романовых, генерал Врангель в последующем обмене мнениями бросил горячую фразу, которая страшно поразила даже его сотрудников-генералов. «Россия – не романовская вотчина». Мне показалось, что народ наш смотрит на дело совсем просто, не с точки зрения идеалов политической философии славянофилов и не по рецептам революционеров, а также и не с религиозной высоты догмата церкви о царе-помазаннике, а с разумной практической идеей – пользы. Была бы польза от царя и спаслать ему, не стало или мало, пусть уйдет. Так и с другими властями – кадетскими, советскими. Здоровый, простой взгляд. Иными словами, от большевиков слишком многие могли рассчитывать получить пользу, которой не видели от белых. Карл Радек писал сущую правду. Троцкий сумел при помощи своего аппарата нашей партии внушить крестьянской армии, усталой от войны, глубочайшее убеждение в том, что она борется за свои интересы. Практически то же самое говорил и митрополит Вениамин. Можно не соглашаться с большевиками и бороться против них, но нельзя отказать им в колоссальном размере идей политико-экономического и социального характера. Правда, они готовились к этому десятилетия. А что же мы все, и я, конечно, в том числе, могли противопоставить им со своей стороны? Старые привычки, реставрацию изжитого петербургского периода русской истории и восстановление священной собственности, учредительные собрания или земский собор, который каким-то чудом все разъяснит и устроит? Нет, мы были глубоко бедны идейно. И как же при такой серости мы могли надеяться на какой-то подвиг масс, который мог бы увлечь их за нами? Чем? Я думаю, что здесь лежала одна из главных причин поражения нашего белого движения – в его безидейности, в нашей бездумности. А вдобавок к безидейности среди деникинцев процветала масса других пороков, смертельно опасных для организованной силы. Грабежи и реквизии, погромы и беззаконие достигли такого размаха, что сам Деникин в бессильном возмущении писал: «Каждый день картины хищений, грабежа, насилий по всей территории вооруженных сил. Помощи в этом деле ниоткуда не жду. В бессильной злобе обещал каторгу и повешение. Но не могу же я сам один ловить и вешать мародеров фронта и тыла». Врангель, правда, время от времени вешал тех, кто попадался под горячую руку. Помогало плохо. В тылах царили невероятная спекуляция и коррупция. Города были набиты здоровыми молодцами, в том числе и в офицерских погонах, увиливавшими от фронта. Опухший от беспробудного пьянства Маймаевский в разговоре с Врангелем подводил нечто вроде идеологической базы под мародерство и беззаконие. Если вы будете требовать от офицеров и солдат, чтобы они были аскетами, то они воевать не станут. Сам Деникин копейки себе не взял, первое время ходил в дырявых сапогах и старой шинели, пока его кое-как не приодели англичане. Но какое значение имели его высокие моральные качества на фоне того, что творилось в его армии? Начальник штаба Деникина, генерал Армановский, в армии не пользовался ни малейшим уважением. Маймаевского наконец-то выперли в отставку. Но разоблаченный и посаженный в крепость чекист Макаров ухитрился оттуда бежать при странных обстоятельствах. У него даже не отобрали в тюрьме удостоверение помощника Маймаевского. Слащев, как говорилось выше, вел тайные переговоры с красными. От Деникина все чаще и настойчивее собственное же окружение требовало определиться и сказать во всеуслышание, за монархическую Россию он сражается или республиканскую. Генерал вилял, коротко ответствуя, мол, как бы я ни ответил, половина офицеров армию тут же покинет. Так что лучше давайте уж по-старому, на авось. О земельной реформе и речи не шло. Чтобы не оттолкнуть офицеров, в большинстве своем дворян и землевладельцев. Только в самом конце войны, когда добровольческая армия была разбита на всех фронтах и у белых остался лишь крымский клочок, чем-то таким срочно озаботились, но объявленная реформа, по словам того же Вениамина, была компромиссной и запоздалой и ничего уже не могла спасти. В конце концов, собственные генералы буквально выпихнули Деникина в Константинополь вместе с Романовским, заставив передать командование Врангелю. Там же, в Константинополе, прямо в здании русского посольства, Романовского и пристукнули. Кто-то средь бела дня шарахнул ему в спину пару раз из парабеллума. Посольство было битком набито офицерами, но стрелявшего так и не нашли. А может, и не искали? Врангель тоже не добился ни малейших успехов, разве что Слащева из армии выкинул, что ему нисколечко не помогло, и в Крым ворвалась красная кавалерия. Там и в самом деле чекисты пачками расстреливали потом офицеров. Но необходимо уточнить, что подавляющую их часть составляли не фронтовики. Эти как раз эвакуировались в большинстве своем. А те самые эгоисты, что всю войну проторчали в тылу, рассчитывая и прекрасно как-нибудь отсидеться. Не получилось. Напомню еще раз разговор благородного дона Руматы с кузнецом. Кузнец оживился. И я так полагаю, что приспособимся. Я полагаю главное. Никого не трогай, и тебя не тронут, а? Румата покачал головой. Ну нет, сказал он. Кто не трогает, тех больше всего и режут. Так и вышло. Колчак. Можно бы его назвать совершенно опереточной фигурой, не будь на нем столько крови. Сухопутный адмирал, не умевший и не способный руководить военными и гражданскими делами на суше, кокаинист, позер, истерик. Поначалу ему везло. Так уж исторически сложилось, благодаря сибирской специфике, что новоявленными представителями победившего октября в той же Енисейской губернии, нынешний Красноярский край, да и в других местах стало откровенное отребье, которое даже не воспринимали как власть, искренне полагая шайкой бандитов под шумок пустившихся грабить, как оно, кстати, и было. Даже благонамеренные советские историки более поздних лет писали, что советская власть в Сибири пала. Она именно пала, как пьяный в лужу. А пришедшие ей на смену эсеры с меньшевиками были не лучше. И скинувший их колчак сначала получил чуть ли не единодушную поддержку сибиряков. Но вот потом начались все те же реквизиции, мобилизации и всеобщий террор, превосходивший все, что успели натворить и красные, и временные областники. Чтобы не быть голословным, приведу два свидетельства, исходивших в свое время из колчаковского же лагеря. Барон Будберг, министр в правительстве Колчака: «Год тому назад население видело в нас избавителей от тяжкого комиссарского плена, а ныне оно нас ненавидит так же, как ненавидело комиссаров, если не больше, и что еще хуже ненависти, оно нам уже не верит, не ждет от нас ничего доброго. Мальчики думают, что если они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело, нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей. Мальчики не понимают, что если они без разбора и удержу насильничают, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть, представляемой ими власти, что большевики могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодарных для них союзников. Начальник Уральского края инженер Постников ушел в отставку, подробно изложив в докладной записке Колчаку причины своего поступка. Руководить краем голодным, удерживаемым в скрытом спокойствии штыками, не могу. Диктатура военной власти, незакономерность действий, расправа без суда, порка для женщин, смерть арестованных при побеге, аресты по доносам, предание гражданских дел военным властям, преследование по кляузам. Начальник края может быть только свидетелем происходящего. Мне неизвестно еще ни одного случая привлечения к ответственности военного, виновного в перечисленном. А гражданских сажают в тюрьмы по одному наговору. А вот воспоминания одного из упоминавшихся Будбергом мальчиков, командира драгунского эскадрона в корпусе Каппеля, штаб-ротмистра Фролова. Довольно высокий чин еще не означает солидного возраста. Чинопроизводство у Колчака было прямо-таки фантазийным. Не редкость чуть ли не 20-летние полковники, произведенные прямо из поручиков. Развесив на воротах Кустаная несколько сот человек, постреляв немного, мы перекинулись в деревню. Деревни Жаровка и Каргалинск были разделаны под орех, где за сочувствие большевикам пришлось расстрелять всех мужиков от 18 до 55-летнего возраста, после чего пустить петуха. Убедившись, что от Каргалинска осталось пепелище, мы пошли в церковь. Был Страстной четверг. На второй день Пасхи эскадрон ротмистра Касимова вступил в богатое село Боровое. На улицах чувствовалось праздничное настроение. Мужики вывесили белые флаги и вышли с хлебом солью. Запоров несколько баб, расстреляв по доносу 2-3 десятка мужиков, Касимов собирался покинуть Боровое, но его излишняя мягкость была исправлена адъютантами начальника отряда поручиками Кумовым и Зыбиным. По их приказу была открыта по селу ружейная стрельба, и часть села предана огню. Это не отдельные перегибы и не выходки каких-то особенных садистов. Подобное творилось повсеместно. Легко представить, как отреагировали на это коренные сибиряки, по характеру не склонные прогибаться перед какими бы то ни было властями, а оружие и до войны имелось в каждом доме. Если в первые месяцы наблюдалось четкое разделение – столыпинские – новоселы за красных, коренные – за колчака, то теперь положение изменилось самым решительным образом. Против колчаковцев выступили все. Без малейшего участия большевиков возникли партизанские армии в десятки тысяч человек и свободные республики, вроде Тосеевской, занимавшей громадную территорию. Именно этому масштабнейшему движению, а не военным потугам бездарного Тухачевского, красные обязаны взятием Сибири. В том, что партизанское движение никакого отношения к большевикам не имело, убеждают сохранившиеся документы. Невероятная путаница понятий, представлений и методов агитации. Один из повстанческих вождей, штабс-капитан военного времени и агроном по основной профессии Щетинкин и его ближайший сподвижник Кравченко действовали царским именем. Вот одно из их подлинных воззваний. пора кончить с разрушителями России, с Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского. Надо всем встать на защиту поруганной Святой Руси и русского народа. Во Владивосток приехал уже великий князь Николай Николаевич, который и взял на себя всю власть над русским народом. Я получил от него приказ, посланный с генералом, чтобы поднять народ против Колчака. Ленин и Троцкий в Москве подчинились великому князю Николаю Николаевичу и назначены его министрами. Призываю всех православных людей к оружию за царя и советскую власть». Кто-то, разумеется, может, над этой листовкой вдоволь посмеялся. Но Щетинкин и Кравченко были моими земляками, и я неплохо знаю историю о родной стране. Именно эти прокламации привлекли к двум вождям многотысячную армию, освободившую несколько городов, в том числе мой родной Минусинск, где памятник Щетинкину стоит до сих пор, а улицу Кравченко так никто и не переименовывал. Правда, чуть позже, в середине 20-х, и Щетинкин, и Кравченко как-то очень уж нечаянно погибли в Монголии, уже на службе в Красной армии, и это, как и репрессии против партизан в дальнейшем, лишний раз доказывают, что скинувшие Колчака сибирские партизаны были глубоко чуждым большевикам элементом. Здесь еще и своя специфика. Например, в Сибири совершенно не работали европейские догмы. Промышленность была слабой, из-за чего пролетариат, собственно говоря, отсутствовал, представленный главным образом рабочими железнодорожных мастерских, а земля, в книге модного нынче Млечина «Русская армия между Троцким и Сталином» мне попалось фантастическое по своему невежеству высказывание. Колчак хотел было раздать землю крестьянам, но так и не решился и утерял поддержку крестьян, которые в Сибири были настроены против большевиков. Это написано выпускником Московского государственного университета, заметьте. То ли с образованием там так уж поплохело, то ли дело в самом Млечине. Интересно, чью землю по Млечину должен был раздать крестьянам Колчак, если помещиков в Сибири не было вообще? Вся пригодная для сельскохозяйственного использования земля и так была крестьянской. Поистине, беда с этими европейскими авторами, для которых уже за Волгой начинаются неведомые земли, населенные псоглавцами и драконами. К сведению историков, дойдя до Поволжья, Колчак наоборот стал восстанавливать в тех местах помещичье землевладение, после чего против него дружно поднялось не только тамошнее русское крестьянство, но татары и башкиры с черемисами, которым адмирал пытался посадить на шею прежних баев с наёнами, или как там они звались. Большевики, кстати, отнюдь не главные виновники ареста и расстрела Колчака, брошенного всеми. Поднявший восстание в Иркутске и захвативший там власть политический центр состоял главным образом из эсеров с меньшевиками. Чрезвычайная следственная комиссия, допрашивая адмирала, имела следующий состав. Председатель – большевик, заместитель – меньшевик, еще два члена эсеры, один из них – Алексеевский. В 1921 году, как ни в чем не бывало, участвовал в Парижском съезде бывших членов учредительного собрания, где наравне со всеми ругательски ругал узурпаторов и палачей большевиков. Руководитель, расстрелявший Колчака Иркутской ЧК – эсер. На допросах Колчак, что характерно, твердил, он, изволить видеть, ничего не знал. Не знал, что в контрразведке пытаемых вздергивают на дыбу. Не знал, что деревни даже не за бунты, а просто в назидание выжигают артиллерийским огнем. Не знал, что любой сопливый прапорщик может посреди улицы расстрелять, кого ему заблагорассудится. Ему и в голову не приходило, что таким образом он расписывается в своей полной никчемности как вождя и лидера. Это не приходило в голову иным нынешним апологетам адмирала, который повторяет вслед за своим кумиром, как оправдание, что полярный герой ничего не знал. А однажды, вот уж отец народный, собственной рукой подписал приказ об увольнении от должности некоего взяточника-коменданта. Подвиг, прав. Да, вот что еще. На многих фотографиях Колчак предстает с двумя георгиевскими крестами. Да будет вам известно, что законным образом в Первую мировую он получил только один. Второй ему попросту преподнесла некая организация георгиевских кавалеров уже в Сибири. и прококаиненный адмирал, как ни в чем не бывало, повесил этот сувенир на грудь. Да так и не снимал, пока с него не оборвали все побрякушки эсеровские чекисты, прежде чем спустить в прорубь. Такие дела. От Колчака осталась только родившаяся тогда же частушка. «Эх, улица, улица! Гад Деникин жмурится, что иркутская ЧК разменяла Колчака!» Придумали ее не красные пропагандисты, а простые сибирские мужики. О белых атаманах, обитавших тогда же в Приморье и на Дальнем Востоке, сказать, собственно, и нечего. Все то же самое. Настолько, что барон Будберг именовал их белыми большевиками. Ах да, ведь в гражданской войне участвовали еще и господа союзники. Не к ночи будь помянуты. Англия твердо и последовательно проводила свою линию, о которой премьер Ллойд Джордж по старой доброй британской традиции называть вещи своими именами не стеснялся говорить вслух «расколоть Россию на несколько бантустанов, чем больше, тем лучше, чтобы никогда более английские интересы в примыкающих к бывшей России регионах не оказались под угрозой». В осуществлении этого британцы и устраивали вялотекущую помощь. То высадят где-нибудь батальон другой своих солдатиков, то пришлют эшелон другой винтовок, то пошлют какого-нибудь лихого лейтенанта в деникинские окопы, чтобы он там вдоволь пошумел, собственноручно поля по красным и демонстрирует там поддержку Великой Британии благородного белого дела. Вся эта помощь и поддержка осуществлялась строго дозированно, чтобы белые, не дай бог, не одержали по-настоящему серьезные победы. А попутно Ллойд Джордж всю плешь белым генералам проел, требуя от них усесться за стол переговоров с Москвой и полюбовно договориться. Вот еще подлинные слова. Традиции и железные интересы Англии требуют разрушения Российской империи, чтобы обезопасить английское господство в Индии и реализовать английские интересы в Закавказье и Передней Азии. Англичане, кроме всего прочего, не на шутку боялись, чтобы, не дай бог, не сомкнулись русские революционеры с германскими. Вот примечательный пример английского адмирала, командовавшего эскадрой союзных сил на Белом море. Первое. Топить без предупреждений все германские корабли, следующие под красным флагом. Второе. Решительно топить корабли, находящиеся под командованием не офицеров, а депутатов-матросов. Третье. Расстреливать экипажи, в числе которых обнаруживается хотя бы один большевик. Не вчера сказано, что у Британии нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, а лишь постоянные интересы, которые островитяне всегда и защищали изо всех сил, не обращая внимания на абстрактные понятия вроде гуманизма, демократии, чести. Французы, будем к ним справедливы, относились к борьбе с большевиками не в пример серьезнее. Правда, дело тут было не в душевном благородстве. Слишком много французских денежек было вложено в российскую экономику, и французы прекрасно понимали, что только единая сильная Россия может, во-первых, гарантировать возврат и сохранность этих денег, а во-вторых, послужить противовесом Германии. Однако все французские усилия торпедировала та же Англия. Сначала французы, намеревавшиеся высадить в Крыму 12 дивизий под нажимом Лондона, вынуждены были ограничиться всего двумя, а там и их эвакуировать не столько из-за разлагавшей войска пропаганды как красных агентов, так и французских левых, вроде Жанны Лябурб. Вопреки мифам, как иные утверждают, не расстрелянной французской контрразведкой, а попросту затраханной до смерти чернокожими зуавами. Сколько из-за ультимативных требований Англии, опасавшейся усиления извечной соперницы Франции на юге России. В свое время германские дипломаты вынуждены были признаться, что уже после свержения кайзера французский маршал Фош буквально с ножом у горла требовал от Германии развернуть широкомасштабные военные действия против Советской России. Тевтоны на силу втолковали бравому вояке, что Германия в нынешнем ее состоянии, сотрясаемой разрухой, инфляцией и двумя дюжинами революций сразу, не способна воевать, пожалуй, даже с африканскими зулусами. Пожалуй, наиболее последовательно с коммунизмом как идеологией и большевиками как опасностью боролся лишь президент США Вудро Вильсон, Человек незаурядный, крупный историк, религиозный, порядочный, честный, пытавшийся впоследствии реформировать дикий монополистический капитализм, за что его в родной стране и сожрали. А в СССР именно за последовательность и упорство в борьбе с большевизмом поливали грязью даже почище, чем любого из белогвардейских генералов. Однако Вильсон особых успехов не достиг, поскольку все его усилия сводил на нет американский же Сенат и общественное мнение, отличавшееся невероятной левизной. Кстати, именно Вильсон на Версальской мирной конференции не позволил премьеру Франции Климанса прикарманить под видом военных трофеев те самые 93,5 тонны золота, отправленного большевиками в Германию. Он настоял, чтобы это золото было признано конфискованным на временной основе, вплоть до разрешения вопроса всеми тремя заинтересованными странами – Франции, России и Германии. Климанса очень обижался. И, наконец, именно в США, при Вильсоне, перебравшиеся туда русские ветераны белого движения были полностью приравнены к американским ветеранам Первой мировой, получили военные пенсии, другие льготы, а в военный стаж им была включена служба в Сибири и на Дальнем Востоке. Японцы, ну эти без затей, только и пытались захапать побольше, что им Сталин в 45-м и припомнил. Три прибалтийских карлика, быстренько подписав мирные договоры с Москвой, разоружили на своей территории белые части. Греки, как я не ломал голову, так и не смог понять, за каким чертом в Крым занесло греческие части. Не иначе играли в аргонавта в комике. Чехи не столько воевали с большевиками, сколько в исполнении секретной директивы своего новоиспеченного вождя Масарика старались нагрести побольше золота и вообще всего ценного, что могло пригодиться молодой республике. В обмен на разрешение вывести без досмотра награбленное, они издали Колчака полицентру. Злые языки утверждают, что именно вывезенное из Сибири золото легло в подвалы созданного вскоре Лиги банка, благодаря коему кукольная страна Чехословакия и просуществовала худо-бедно 20 лет, а потом пришли немцы, цыкнули разок, и чехи послушно сбросили шапки перед новыми хозяевами. Чехи, кстати, всегда оправдывались, что золото не воровали, но делали это как-то неубедительно. Как бы там ни было, память о себе они в Сибири оставили, сквернейшую. В середине 70-х мне доводилось присутствовать в застольях, где еще случалось пели старую-престарую народную песню, сложенную в 20-м. Отца убили злые чехи, а мать живьем в костре сожгли. Подобные народные песни рождаются неспроста. Достоверно известно, как вели себя чехи во время всеобщего отступления белых на восток. Силой отбирали паровозы и первыми кинулись драпать. На путях лютой зимой оставалось примерно 200 поездов с беженцами, их семьями, ранеными. Погибли многие тысячи, не только русские, но жены, дети и раненые польской дивизии. Кстати, вот парадокс. Поляки, никакой любви к русским не питавшие, были единственной иностранной военной частью в Сибири, дравшейся с красными всерьез, самоотверженно и до самого конца. Впрочем, это большей частью были не иностранцы, а сибиряки польского происхождения. Именно они потом сыграли большую роль и в обороне Варшавы от Тухачевского, и в перевороте Пилсудского, когда маршал наконец-таки разогнал осточертевший всем парламент, где увлеченно бузили 112 политических партий. Ну что же, очередной парадокс непростого времени. Поляки, записные русофобы, что уж там, себя в боях показали прекрасно, в отличие от чехов и сербов, неведомо с какого перепугу, почитающихся у нас братушками. Чехи с их поручиком Гайдой, самого себя назначившим в генералы, иного определения, чем погонь, не заслуживают, сербы не лучше. В Самаре, когда коммучевцы захватили там власть, располагался так называемый добровольческий полк сербов, хорватов и словенцев численностью в 2500 человек. Означенные братушки обмундировались и вооружились с русских складов, заняли под казармы лучшие здания в городе, но на фронт против большевиков идти отказались, объясняя это необходимостью сохранить солдат для обезлюдевшей во время войны Сербии. Нижние чины братушек спекулировали на самарских базарах, чем попало, а часть офицеров организовала контрразведку, добавившую крови в камутчевский террор. При первой возможности эта шатия убралась во свояси строить Великую Сербию. Что интересно, поначалу они требовали, чтобы проезд на родину им оплатили русским золотом, а это оказалось чересчур даже для Камуча, и братьев югославов послали по-русски. И, наконец, нельзя не упомянуть о позиции церкви по отношению к большевикам. Всем известно, и это правда, сколько православных священников красные погубили в революцию. Однако есть у проблемы и еще один аспект. Свидетельствует все тот же митрополит Вениамин, участник Московского церковного собора 1917-1918 годов. Вторым весьма важным моментом деятельности собора было установление взгляда и поведения церкви по отношению к советской власти. При борьбе советов против предшествующей власти Керенского церковь не проявляла ни малейшего движения в пользу последнего, и не было к тому оснований. Когда советы взяли верх, церковь совершенно легко признала их власть. Не был исключением и митрополит Антоний, который после так ожесточенно и долго боролся против нее вопреки своему же прежнему воззрению. Но еще значительней другой факт. При появлении новой власти всегда ставился вопрос о молитве за нее на общественных богослужениях. Так было при царях. Так, по обычаю, перешло к правлению Керенского, когда церковь вместо прежнего царя поминала благоверное временное правительство. Так нужно было поминать и новую власть. По этому вопросу собором была выработана специальная формула. Кажется, в таком виде: «О стране нашей российской и о придержащих властях ее». Добавлю, что тот же собор под давлением своих членов из интеллигентов принял решение об облегчении и умножении поводов к брачным разводам, как не сопротивлялась фракция крестьянских депутатов. Итак, церковь молилась за большевиков. Церковь, как далее пишет Вениамин, участвовала в отпевании всех погибших во время Октябрьского переворота, как большевиков, так и их противников. В 1919 году патриарх издал указ, согласно которому служители церкви не должны были вмешиваться в политическую борьбу, а занимались бы своим прямым делом – богослужением, проповедью Евангелия, спасением души. Одним словом, церковь оказалась в числе тех, кто добросовестно старался отсидеться. Я не собираюсь ни осуждать, ни обличать, ни даже высказывать своего мнения. В полном соответствии с заветом «не судите и не судимы будете». Я просто-напросто, о чем бы ни шла речь, стараюсь давать полную картину событий, и факт остается фактом. Русская православная церковь устранилась от участия в жизни страны на одном из переломных моментов истории, не положила на чашу весов свой все еще немалый авторитет. Хотя и в первое смутное время, в годы не менее тяжелые и сложные, хватало таких среди иерархов, кто стремился отсидеться, а то и прогнуться перед очередным самозванцем ради мирских благ. Но все же нашлось немало отважных и честных людей, ринувшихся с пасторской поддержкой в самую гущу борьбы. Тогда церковь не устранялась. Священников убивали, морили голодом в темнице, но они не сдавались. Они были с народом, и народ их за это уважал. И в заключение, опять-таки, из Вениамина. Государство совсем не при большевиках стало безрелигиозно внутренне, а с того же Петра. Секуляризация, отделение их и юридическое, а тут еще более психологическое, жизненное, произошло более 200 лет назад. И хотя цари не были безбожниками, а иные были даже и весьма религиозными, связь с духовенством у них была надорвана. И это еще одна из причин общего кризиса российской государственности, закончившегося двумя революциями. Их много причин, гораздо больше, чем представляется любителям упрощать все сложное. Итак, победили красные. Совершеннейшей нелепостью было бы объяснять их победу железной дисциплиной, наемными китайцами или пулеметами комиссаров, устроившихся за спинами бедолаг, которых под страхом смерти готовят в атаку. В гражданской войне такие объяснения решительно не годятся, не имеют никакого значения, поскольку у гражданской свои законы. На гражданской невероятно облегчен переход к противнику. Это на обычной войне между двумя соседними государствами всякий перебежчик прекрасно знает, что на родине он автоматически становится предателем, врагом, чужаком, что родины он более не увидит долго, может быть, никогда. На гражданской ничего подобного нет. Обе стороны живут в одной и той же стране, сплошь и рядом из одной и той же деревни, города, а то и семьи. А значит, перейти на другую сторону нетрудно при малейшем желании и самой мизерной к тому возможности. История гражданской войны пестрит примерами, когда красные и белые тоже части, решив сменить флаг, в два счета вырезали кто коммунистов и чекистов, кто офицеров, и уходили куда заблагорассудится. Или к противнику, или к зеленым, а то и просто по домам. Красные победили потому, что у них была идея, а у белых не имелось даже намека на таковую. Можно тысячу раз повторять, что идеи большевиков были ошибочными, ложными, лицемерными, маскировавшими их истинные намерения. Не в том суть. Большевики сумели предъявить населению убедительную идею, а их противники не смогли. Белые не смогли удовлетворить крестьян землей, а красные землю дали, и нужно отметить, коллективизация вовсе не была задумана изначально, а стала, как мы позже увидим, импровизацией, вызванной серьезными обстоятельствами. У Ленина есть гениальное, на мой взгляд, высказывание. Идея только тогда становится реальной силой, когда она владеет массами. Именно это и произошло. Красные провозгласили идею, которая постепенно овладела массами, а белые, не способные родить хотя бы и тень идеи, канули в небытие.